Дорогие друзья, эта лекция будет посвящена двум темам, из которых одна, естественно, переходит в другую. Первая тема – это та, которую мы начали вот на прошлой лекции в конце. Это удивительные вавилонские тексты и шумерские, которые сейчас называются теодицеями. Не совсем правильно. Само слово «теодицея» – это изобретение Лейбница, это как бы оправдание Бога за то зло, за ту неправду, которая существует на земле. Вот. Мы знаем, что очень многие люди, они обвиняют Бога в том, что на земле есть зло. Вот как есть Бог, а умирают дети, там, скажем. И вот «теодицея» – это именно то, что объясняет, почему вот Бог благ, а дети умирают, ну и так далее. Первое, эта тема очень важная. В Египте почти нет этого сюжета. В Месопотамии он очень распространен и очень читаем. А вторая тема – это уже непосредственно представления эсхатологические, представления о смерти и посмертном существовании. Они тоже очень отличаются от египетских. Мы вот здесь увидим много-много отличий, хотя увидим и некоторые черты сходства. Дело в том, что вы не раз встретите, если будете читать популярную литературу о Месопотамии, утверждение даже крупных ученых о том, что в Месопотамии присутствуют элементы зла, лжи и насилия в самом, если угодно, творении. То есть боги, когда творили мир, они внесли в него, включили в мироустройство элементы зла, лжи и насилия. И для этого приводится известное, вот сейчас мы этот текст будем читать с вами, но из него, из этого старинного шумерского текста приводятся слова: «Никогда безгрешное дитя не выходило из женского лона, безгрешного отрока не бывало истори». Это глубокие и важные слова понимаются как то, что грех заложен в саму матрицу цивилизации. Но это не так. Это не так. Дело в том, что грех, то есть нарушение закона, нарушение и ритуальных, и нравственных принципов, оно потому и нарушение, что оно не заложено. И об этом говорится о том, что человеку свойственно грешить. Мы то же самое можем сказать. Человеку свойственно грешить. Каждый из нас, глядя внутрь себя, легко видит нашу, как сказал бы аскет, удобопоползновение ко злу. Но это не значит, что Бог так сотворил. Это значит, что нам дана воля, и воля эта испорчена. И поэтому зло присутствует в нас. Крамер, когда вот выдвигал эту идею о заложенности зла в само человеческое естество, он опирался на довольно поздний текст, средневавилонский текст, который мы, опять же, будем сегодня разбирать с вами, хотя бы упоминать, а разбирать вы будете дома сами, поскольку мы не можем читать большие литературные тексты. Это вот знаменитая вавилонская теодицея средневавилонского периода. Там есть такие слова: «Царь богов Нару, человеков создавший, Зулумар великий, добывший их глину», то есть глину, с которой делали человека, «царица, лепившая их, владычица Мама, кривую речь человечеству дали, наделили его навсегда неправедностью и ложью». Но если наделили неправедностью и ложью, за что тогда наказывают? А вот те тексты, которые мы будем читать, в них будет наказание. Значит, здесь фактически присутствует другое, чего так всегда боятся люди до сего дня. Здесь присутствует факт свободной воли. И правильно читать этот текст иначе было бы, что кривую речь, возможность кривой речи человечеству дали, наделили его навсегда возможности несправедливости и лжи. То есть человек может творить несправедливость и говорить ложь. Но это не значит, что сама ложь вменена человеку в обязанность. Человек свободен. Он может говорить правду, может ее не говорить. И вот именно после этого мы с вами погружаемся в мир вот этих удивительных месопотамских текстов, которые ставят вопрос так. Почему страдает человек, который не совершил явных грехов? Это очень существенный вопрос. Самый ранний такой текст – это текст, который найден в Непуре, собран буквально из мозаики осколков, причем четыре фрагмента этого текста в разное время были обнаружены в музее Пенсильванского университета в Филадельфии, а два фрагмента на другом, можно сказать, конце земного шара в музее Древнего Востока в Стамбуле. Их собрали тот же Самуил Ноах Крамер и Эдмунд Гордон. Этот текст, состоящий из 139 строк и в значительной степени разрушенный шумерский текст, мы не можем точно сказать, когда он был составлен, но, скорее всего, это третье тысячелетие до Рождества Христова, которое восходит к ранней государственной эпохе. В русском переводе вы найдете только маленький кусочек в переводе Крамера этого текста, совсем небольшой. В истории начинается в Шумере. Это страница 124-125. Я же, с вашего позволения, позволю себе прочесть этот текст в больших фрагментах, которые частично есть у Крамера, то есть я буду пользоваться им. Это перевод Вероники Афанасьевой. Частично его нет. И вообще настало время, видимо, мне дать вот вам, дорогие друзья, определенную рекомендацию. Если вы читаете по-английски достаточно свободно, то я очень рекомендую вам Причарда, книгу Причарда, которая собрана Причардом. Это Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Есть несколько изданий, но чем более поздние издания, тем лучше, потому что к нему даются дополнения. Это практически исчерпывающее собрание наиболее значимых текстов и религиозных, и нерелигиозных, и правовых. Ну, на Древнем Востоке все тексты так или иначе были религиозные. В хорошем английском переводе лучших ученых, тот же Крамер переводил, тот же Фрэнкфорд и Уилсон переводили египетские тексты, и хорошие комментарии. Там эти тексты приведены целиком. Так что я буду ссылаться на этот сборник, который мы все, древники, именуем сокращенно ANET, Ancient Near Eastern Texts, да, ANET. Вот в ANET этот текст присутствует на 589-й странице. Это приложение, этот текст целиком был собран только после 60-го года. Текст состоит из нескольких таких кусков. Первый – человек должен восхвалять своего Бога и утешаться сетованиями, возносимыми к нему. Вот это первое. Второй кусок – некий человек, хотя и страдает от болезней и бед, обращается к своему Богу со слезами и молитвами. Третий, самый большой кусок – это само обращение к Богу. Оно состоит из обращения человека, описания попыток лечения болезни, обращения к родственникам и заклинателям с просьбой о помощи и, наконец, что очень важно, исповедание грехов и обращение к Богу с просьбой облегчить страдания. Потом идет констатация того, что Бог услышал молитвы и избавил страдальца от всех бед, и завершается оно прославлением Бога. То есть даже вот из этого короткого перечисления вы видите, что человек в конечном счете все равно констатирует свою греховность. Он сначала говорит о том, что вот он делал много хорошего, ну, как и все мы, да, а потом все-таки он сознает, что он грешен. И когда он сознает, что он грешен, что он несовершенен, вот тогда-то Бог слышит его молитвы, избавляет его от всех бед. Ну, а теперь послушаем немножко этот текст. Я подчеркиваю, что это очень древний текст. Это третье тысячелетие. В третьем тысячелетии ничего подобного и близко в Египте не было. Но в Месопотамии очень глубокое осознание именно вот проблемы внутренних отношений человека и Бога. Мы помним уже, как возник человек по месопотамским представлениям, что он должен был заместить богов в создании мира, в оформлении мира. И грех, по сути говоря, это именно плохая деятельность человека, который не созидает мир, а так или иначе своими нравственными поступками, ну или физическими поступками, разрушает мир. Да обращается муж всегда к величеству Бога своего. Да молит юноша, употребляется слово «гуруш» шумерское, которое стилистически близко еврейскому слову «гэкпхэр» – «отрок». В словах безыскусных к Богу своему. Да обращается юноша в словах безыскусных к Богу своему. То есть не надо никакие мудрить в молитве, надо говорить очень просто. Да возносит стон свой в доме песнопений, живущий на широкопростертой земле, с подругой и другом своим, там есть пропуск, да успокаивает он сердце, да успокаивает плач его сердца Бога его. Тоже очень важное замечание, что когда человек плачет перед Богом, то гнев Бога успокаивается, он начинает жалеть человека. Мы знаем, что и Бог Библии жалеет человека. Да, пожалел Бог, что вот он навел потоп на землю. Он раскаялся. То есть Бог, как и человек, способен менять свое мнение. Он способен испытывать жалость, гнев, любовь. Ибо человек без Бога своего не будет иметь пропитания себе. Юноша да не употребит силы свои на зло вместе лжи. Вот очень важное замечание. Значит, что без Бога своего он не будет иметь пропитания себе. Бог свой, как мы знаем по другим текстам, это не ангел-хранитель. Я уже много раз это говорил. Есть дух-хранитель у человека, посылаемый Богом. Но Бог – это Бог, грубо говоря, создав Мардук, там, Энлиль. Это Бог-творец мира. Бог-создатель мира из Тиамат. Так же, как мы говорим, Бог мой, царь мой и Бог мой. Мы говорим не о Боге каком-то лично моем, мы говорим о Боге, который и мой Бог, и Бог всех людей. Также точно это слово употребляется в Месопотамии. И те ассириологи, которые говорят, что это вот обращение к личному Богу, к ангелу, это не совсем верно. Мы увидим потом в текстах, что будет и обращение к ангелу, будет упоминание ангела, но это разные вещи. Но важно то, что юноша да не употребит силы свои на зло вместе лжи. То есть уже тогда, вот в третьем тысячелетии, было ясно, что юноша может увлечься злом в том месте, где говорят ложь. Это может быть что угодно. Это может быть воровской притон, и это может быть дом разврата, и это может быть дом блудницы, и это может быть какой-то трактир, где пьют и лгут. И вот в любом случае юноше не надо этим увлекаться. Мы знаем, как до сих пор и всегда юноши склонны в определенном возрасте к этому, а у некоторых этот юношеский грех остается на всю жизнь. И дальше идет уже после некоторого потери текста юноша я, отличающий, Афанасий переводит мудрец, но вообще это гуруш, это не мудрец, это отрок. Юноша я, отличающий, но уважающий меня не преуспел. Что отличающий? Правду от лжи. Этих слов нет, но это очевидно. Я человек, отличающий правду от лжи, но уважающий меня не преуспел. Правдивое слово мое превращено в ложь, словно ветер южный, окутал меня лжец, наложил на меня ермо, не уважающий меня, осрамил меня пред тобою. Страдания, всю боль их, всю новь их ты даешь мне сполна. Обращение к Богу. В дом вхожу, дурны предсказания. Муж я на улицу выхожу, разрывается сердце. Я герой, а мой праведный пастырь, то есть царь, разгневан, глядит на меня глазами гнева. Хотя он, видимо, молодой офицер, военачальник, да, вот этот герой этого текста. Мой погонщик, тот, кому не враг я, возложил на меня руку злую. Погонщик – это, видимо, тоже пастырь. На самом деле, мой пастырь – это тоже царь. Мой товарищ не молвил неверного слова. Мой друг не поверил речам моим искренним. Лжец оклеветал меня тайно. Боже, и ты тому не перечил. Как нам всем понятны эти слова, да? Мудрец я, но, ну, отрок я мудрый, но к безграмотным причтен. Почему? Знающий, но к невеждам отчего причислен. Хлеба довольно, а моя пища – голод. В день, когда наделяли долей, моим уделом стало страдание. Боже, пред тобой да встану, скажу мое слово пред тобою. Слово мое – стон тяжелый, тебе доповедую об этом. Горечь стезей моих да оплачу, поведаю о моем смятении. Пусть мать, родительница моя, пред тобою плача мои да не погубит, то есть не осудит меня моя мать. Пусть сестрица песни радости пред тобою да не заводит. В горестных плачах и рыданиях пусть расскажет тебе, о Боже, о моих бедах. Пусть жена голосит о моих страданиях. Пусть лучший певец мою долю оплачет. Боже, день над страною сияет, а мой день черным черен. Сияет день, день прекрасный, подобный мощи, видимо, царской, но потерян кусочек текста. Плачи и слезы дурным предсказанием поселились в моем сердце. Горе меня охватило, словно плачущего ребенка. Намтар схватил меня крепко, унес от меня дыхание жизни. Вы помните уже, что такое Намтар? Намтар, да, это бог, уводящий к смерти, от жизни к смерти, да, и в тело мое, словно в воду, погрузился злобный демон болезни. Боже мой, ты же отец мой, родитель. Видите, вот мы называем Бога отцом, христиане, отче наш, но также называли отца родителя, потому что он вылепил из глины, он дал дыхание жизни человеку каждому, называли и шумерийцы. Дай же лику моему подняться, словно корова, святая, чистая, в милости. Мои вопли и стоны, здесь есть потери текста. Доколе будешь пренебрегать мною, оставлять меня без твоей защиты, словно бык. Ну, видимо, я ведусь на заклание, да? Доколе не будет взят ведомый, тот, кто меня ведет на заклание. Они говорят... Мужи мудрые, доблестные, слова истинные они молвят. И вот дальше идет то, о чем я вам говорил. Ни одно человечье дитя не выходит безгрешным из женского лона, издревле не бывало в мире беспорочного отрока. Истори, как я перевел. То есть человек говорит, что все грешны. Но почему же на меня все это обрушилось? Далее плохо сохранившийся фрагмент, в котором страдалец просит Бога дозволить ему шептать молитвы пред ним, ходить пред ним. И говорится даже, этого нет в переводе Афанасьевой, «О Боже мой, показавший мне ныне грехи мои, во вратах буду говорить, я, видимо, во вратах града я буду исповедовать свои грехи». Вы помните этот образ, и про врата мы уже много говорили. «Я, юноша, буду исповедовать грехи мои пред тобою». Шумерская шибида – грех. аккадская, аккадская – это хиту, хититу от глагола хату – падать. Это прегрешение против ритуала. Это когда человек вот совершает ритуально неправильные вещи. Ну, ест не то, что надо, в храм не ходит, когда полагается ходить. А преступление против человека, против, ну, как бы, если угодно, гражданское уголовное законодательство, это по-шумерски преступление, грех намтагга, ну, скажем, убийство, воровство, и арну, а по-аккадски шерту, шерту. И, вот, собственно, я готов исповедать грехи и те, говорит. И арну, грехи против людей, и шибида. То есть, значит, Бог его вразумил, Бог ему открыл его грехи. Опять же, очень важный момент. Когда человек грешен, но сам не сознает своих грехов, он все равно, если угодно, увечен. Он поломан по шумерским представлениям. И поэтому с ним случаются несчастья. Сам он субъективно не виноват, но объективно он страдает. И поэтому Бог открывает ему его грехи, которых он не ведает. И тогда он их признимает, признает и исповедует. И это позволяет ему очиститься от грехов. И дальше говорится, да прольешь ты дождь на собрание, ну, видимо, то собрание, которое у ворот собралось, подобно облаку. Ты в палате твоей мою опечаленную мать, видимо, тоже вернешь к жизни, об этом говорит отрок. Далее, вот слова опять переведенные. «И внял Бог молитвам и мольбам человека. Его плач и его слезы смягчили сердце его Бога. Бесхитростные праведные слова, что тот молвил, Бог его принял. Муж, слова его молитвы, он, Бог его, узнал. Воистину, благие его слова плоти Бога были приятны. Бог от злых слов своих отвел руку». То есть, обвинение он убрал. То, что угнетает сердце, он увел. Прочь унесся демон болезни, что его окружал, что широко расправил крылья. Развеялась боль его недуга, что рвала его беспощадно. Он отвел Намтара, да, дух и смерть, что стоял согласно его решениям, приказам, то есть уже забрать душу. Муж, страдания его воистину он превратил в радость. Доброго духа с ним рядом поставил, сделал стражем. Вот он, ангел-хранитель. Богиню-хранительницу с благостным взглядом ему дал он. И далее строки. Глаголит муж постоянно к превознесенности Бога его. Да обратится он ко мне, да освободит он, да исправит он пути мои. То есть, возвратится к человеку Бог, освободит его и исправит пути человека. Вот такой древнейший текст. Видите, здесь проблема очень и очень, очень и очень близкая. Следующий текст, который, в общем-то, уже на аккадском языке, это плохо сохранившаяся старовавилонская поэма о невинном страдальце. Эту поэму как раз переводил Игорь Сергеевич Клочков, покойный наш ассириолог. Там примерно 90 стихов. Послушаем это произведение, которому ну, примерно 1800 лет до Рождества Христова. «Муж со стенанием своему Богу плачется». Молится постоянно, просит его неотступно. Разум его пылает, мучительно наказание, и от страданий дух мутится. Ослаб он, пал на колени, поник, склонился. Чувствуете, как Игорь Сергеевич талантливо переводил, вот, безвременно умерший человек. Многие его наказания, Вот он приблизился, плача, кричит, как осленок от ослов отделенный, к Богу свой вопль возносит, как у быка его рот, как у плакальщиц завывание. Его господину плач несут его губы, наказание, что претерпел господину, он поверяет. О страданиях, что выстрадал, муж сообщает. В душе моей, Господи, так рассуждал я, сердце прегрешения, что соделал, я не знаю. Но, а дальше потери, но они мерзость пред тобою, лютую скверну я встречаю. Дальше идет исповедь, но большая часть ее погибла, 42 стиха утеряны. Не поносил я брата пред братом, друга пред другом его не хулил я. И дальше уже говорится о прощении. Приблизился Бог к нему, и сердце его просветлело. Он обещает ему восстановить здоровье. Вот это очень характерно, что человек исповедовал грехи. Он говорил, что он каких-то грехов не совершал, но, возможно, он что-то и вспомнил, просто это утеряно. И Бог, когда отходит, человеку метется, ему плохо, там злобные духи в него входят, как в воду, помните шумерский текст? А тут Бог приблизился, и сразу легко стало на душе. В общем, любой верующий человек знает это чувство. Когда Бог приходит, тогда вот человек становится таким вот счастливым коконом, ему даже не хочется вовне действовать, он весь внутри в переживании вот этого радостного и теплого богообщения. Приблизился Бог к нему, и сердце его просветлело. Он обещает ему восстановить здоровье. Вел ты себя как муж, сердце твое зла не творило. Кончились годы, исполнились дни наказания. Если б никто не судил тебе жизни, как дошел бы, как вынес болезнь всю тяжкую эту? Беду безысходную ты видел. Дошел до конца, нёшь тяжкое бремя. Была закрыта дорога, теперь для тебя открыта. Выровнена стезя и установлена милость. В будущем не забывай своего Бога. Создателю твоему каким добром отплатишь? Вот вам намек. Человек, видимо, увлекся слишком внешней жизнью и забывал о том, что все идет от Бога. Создателю, я твой Бог, твой создатель, твоя защита. Тебя бережет мой страж, и силен мой гений-хранитель. Вот видите, одно дело Бог-творец, там, в данном случае, да, Энлиль или Мардук, а в другом случае ангел-гений-хранитель. Смотрю на тебя и долгую жизнь дарую. И ты не бледней, возьми умощение, голодного накорми, жаждущего напои водою. И кто сидел, чьи глаза горели, пусть на еду твою поглядит, пусть проглотит, возьмет, пусть возликует. Как вы видите, все очень просто. Накорми голодного, одень нагого. То же самое в знаменитых словах Христа, да, когда он говорит о страшном суде, когда придет Сын Человеческий и все святые ангелы с ним. Да, вот об этом же самом. Все оказывается крайне просто. Понимаете, ритуал ритуалом, но хочешь, как говорится, чтобы Бог был с тобой, помогай слабому, убогому, голодному, нищему. Это древнее, как весь, как сам человек, истина. Когда человек живет для себя, он губит себя. Когда человек живет для других, казалось бы, он только теряет, а на самом деле он только приобретает. И это и есть главное лекарство, главное оружие в борьбе со злом. «Открыты тебе врата мира и жизни, обернись и выступи в них, выйди, да будешь благополучен». Наиболее информативно, и я не буду ее целиком вам читать, потому что это большое произведение, оно на четырех таблицах сохранилось. Это так называемый «Владыку мудрости хочу я вославить». Это средневавилонская, примерно 13 века, до Рождества Христова, поэма о невинном страдальце. Она очень была популярна. Поэма сохранилась во многих списках, около 30, происходящих из многих городов – Вавилона, Сипара, Ашура, Ниневии. В библиотеке Ашота Банипала сохранился более поздний ассирийский комментарий к поэме, который сообщает, что Мардук избавил страдальца от болезней и рабства. И там говорится, что спасенный вместе с другими жителями Вавилона принимает участие в торжествах по поводу своего выздоровления. Об этом я этот кусочек прочту. Здесь все звучит от первого лица. То есть это рассказ самого страдальца. И мы знаем имя этого страдальца. Оно сообщается в одном из кусочков поэмы «Лудлул Бел Немек». Вот именно из этой средневавилонской поэмы я кусок приводил вам в переводе Шилейко. Он перевел маленькие 4 строчки из первой таблицы и довольно большой кусок из второй таблицы. Вероника Афанасьева перевела только вторую таблицу. Как раз вторая таблица, она вся вот посвящена горестным восклицаниям. А первая и третья и четвертая – восхвалением Бога. Но этого как раз в русском переводе нет. Найдите этот текст в Анет, и вы его прочтете целиком, но какие-то кусочки я вам все же прочту. Не случайно называется «Владыку мудрости хочу вас славить». Так и действительно начинается поэма, но этого кусочка нет в русском переводе, и вообще был найден довольно поздно. Этот кусочек был добавлен довольно поздно, это начало как раз из библиотеки Ашота Банипалы. «Владыку мудрости хочу я вас славить, премудрого Бога, хранящего ночи, дающего день. Мардука, владыку мудрости, премудрого Бога, хранящего ночи, дающего день. Его гнев окружает его, как бурный ветер, но веяние милости его прекрасно, как утреннее дуновение. Гневу его нет преграды, ярость его – все сметающий потоп, но сердце его милостиво, а ум его склонен к прощению. Тот, руки которого превыше небес, милующий рукой своей поддерживает он умирающего. Мардук, руки которого превыше небес, милостивой рукой своей поддерживает он умирающего». Вот видите, какое увидение Бога. С одной стороны, это Мардук. Фактически единственный Бог, Бог-творец, Бог-создатель в вавилонских представлениях. Помните, космогонию вавилонскую, тот, кто рассек Тиамат, тот, кто создал небо и землю. Вот к нему, это его Бог, а не ангел-хранитель. И вот он, видите, он и строг, и милостив. Он может гневаться, но может и проявлять невероятное милосердие. Его рука, которая творит небо и землю, она одновременно поддерживает умирающего, которым и был, собственно говоря, вот этот бедный человек. Воин Энлиля, или воин Энлиль, есть воин Энлиля, это минута. Воин Энлиля, мой бог, покинул меня, и не виден он более. Моя богиня отвергла меня и удалилась. Благостный дух, всегда бывший рядом со мной, ушел он. Мой дух-защитник отлетел и ищет кого-то иного. Вот видите, есть бог-творец и богиня, это Инанна, конечно, Иштар. И есть дух-защитник. Мое достоинство отошло от меня. И благоволение людское ко мне исчезло. Ужасные знамения знаменуются мне. Изгнан я из дома своего и брожу в пустыне. Далее идет замечательный текст из фрагмента Кэт 93-92, но я не стал его переводить, и вы его сами прочтите в английском переводе. А вот вторая таблица, она как раз переведена. Только жить я начал, прошло мое время. Куда ни гляну, злое да злое. Растут невзгоды, а истины нету. Возвал я к Богу, лик отвернул он. Взмолился к богине, головы не склонила. Ну и так далее. Я не буду читать этот большой текст. Смысл его в том, что человек бесконечно несчастен. Он оставлен Богом. Он оставлен людьми. Там такие, например, есть слова. Голоден я, но стянута глотка. Мне хлеб на вкус, что сорняк вонючий. Опротивило пиво, человечья радость. Воистину нету конца недугу. От голода изменился лик мой, дряблое тело кровь покидает. Я голый остов, покрытый кожей. В лихорадке тело охвачено дрожью. Недуг приковал оковами к ложу. Я заперт в темницу собственной плоти. Руки плети, путы для тела. Тело узы для ног бессильных. Ну и так далее. Вы видите, прекрасно описана вот эта тяжкая болезнь, если угодно, эта тяжкая болезнь, может быть, даже опытный врач объяснит, что это такое, что это холера, тиф, возвратно, я не знаю. Не повернуться, разошлись сухожилия, отделились все члены и брошены рядом. В своих испражнениях, как бык, я валяю, словно баран, лежу в нечистотах. А ведь мой недуг изучал заклинатель, жреца-прорицателя смутил оракул. Ни один целитель не понял болезни, срока страданий не назвал ясновидец, не вел меня за руку Бог мой заступник, не была благосклонна ко мне богиня. Знать могила близка, готов мне саван, я не умер еще, а уже оплакан. Вся страна восклицает, погиб он, горе, враг мой слышит, светлеет ликом, ненавистница слышит, ликует сердцем, угасает день для всех моих близких, для друзей моих закатилось солнце. Вот это любимый текст, который переводит на русский язык, потому что это такой абсолютный пессимизм, и мы, русские люди, склонные вот такому пессимизму, вот для нас хлебом не корми, читает таблицу, но за ней идут еще две других, не надо это забывать, вот, но они не переводятся. Опять же, в этом тексте очень важно, что это, вот из того, что мы видим, что это знатный человек. Если вся страна восклицает, погиб он горе, понимаете, ну, обычный какой-нибудь человек, там, погонщик скота или лесоруб, ну, вся страна не будет восклицать. То есть, это явно какой-то важный вельможа, министр царский, военачальник, судья, жрец, известный на всю страну. И вот он в таком состоянии, и никто ничего сделать не может. Понимаете, он абсолютно болен, он вот превратился... Ну, вот в то, что вот вы слышали, и никто ничего сделать не может. В третьей таблице рассказывается о начале исцеления, которое подает страдальцу Мардук. Оно очень тонко дано. Страдалец еще не верит, что уже не так плохо, еще плохо. Еще руки, ноги, как плеть, но уже вот потихоньку начинается процесс выздоровления. Психологически это блестяще показано. А четвертая таблица, ну, там есть большие потери, мы можем догадаться об этом, но большие потери в третьей таблице. А четвертая таблица – это просто гимн, это восторг от исцеления. То есть человек... Господь поддержал меня, Господь поставил меня на стопы мои, Господь вернул здоровье мне, Он извлек меня из ямы, Он избавил меня от разрушения, Он спас меня из реки Хубура. Хубур – это и реальная река, которая течет по Месопотамии, и одновременно это река, которая отделяет царство умерших по вавилонским представлениям от земного мира, и через этот подземный Хубур, Стикс, перевозит также перевозчик, то есть он уже был вот на берегу этой реки смерти, этого месопотамского Стикса, но Бог избавил его, он взял руку мою, тот, кто прежде поверг меня, Мардук, ныне воздвиг меня, он поразил руку того, кто поражал меня». Мардук принудил его бросить оружие свои. кто это, враг или какой-то злой демон, непонятно. А дальше вот то самое, о чем я вам говорил. Праздник в Вавилоне. Могилу ископали мне, а ныне празднование. Узрели вавилоняне, как Мардук исцелил меня, и все уста прославляют его. Кто думал, что вновь он, то есть этот несчастный человек, что он узрит солнце? Кто думал, что он вновь пройдет по улице? Кто, если не Мардук, силен воздвигнуть умирающего к жизни? Какая богиня, если не Сарпанит, может даровать жизнь? А вы понимаете, что Сарпанит – это, да, отблеск серебра, это Инанна, Иштар. Мардук может даровать жизнь даже тому, кто уже в могиле. Сарпанит знает, как спасти от тления. Вот последние слова очень важны. Они говорят о том, что речь идет не только о умирающем, но и о умершем. Тление, могила – это уже когда человек умер. То есть здесь есть намек, но пусть очень слабый намек. Я знаю, что многие ассириологи его оспорят, но есть намек на воскресение умерших. Так же, как уже смердящего Лазаря четырехдневного вывел Господь из склепа, и как бы тем самым избавил его от дальнейшего тления, да? То же самое может сделать Мардук. С тех пор, как земля была положена и небеса простерты, с тех пор, как сияет божественное солнце и блистает божественный пламень, с тех пор, как текут воды и дуют ветры, создание, глину которых Аруру разминало перстами своими, наделенные жизнью и движением, все человеки возносят хвалу Мардуку. Он, подающий священные речи, да правит он всеми людьми, пасты всех населенных земель, вызывающий воды из глубины, создавший богов и простерший небо и землю. Вот такой вот замечательным гимном кончается этот вавилонский текст, средневавилонский текст. Ну и, наконец, вавилонская теодицея, текст, который дошел до нас в целом ряде тоже свитков, списков, но, видимо, записан он был в XI веке до Рождества Христова. Поэма состоит из 27 11-строчных строф. Каждая строка в строфе начинается с одного и того же знака, а все вместе они образуют акростих. «Я, Эсагил Кини Убиб, заклинатель, чтущий Бога и Царя». То есть мы узнаем имя этого автора и героя, который пострадал и по всей видимости, и был избавлен от страданий. Здесь очень интересное построение. Нам доступно 11 копий этой поэмы. Смысл ее такой, что страдалец ловит какого-то своего друга, останавливает своего друга и спрашивает, почему он страдает. А друг говорит, что ты страдаешь, потому что ты грешник. То есть этот текст, он в наибольшей степени похож на беседу Иова с его друзьями. Я не буду, опять же, целиком читать этот большой текст, просто пожалею время, вы сами его прочтете. Он есть в русском переводе. То есть здесь уже никаких проблем не будет. Этот перевод тоже Игоря, по-моему, Сергеевича Клочкова. Сейчас я взгляну. Да. И да, это перевод с Клочкова. Вот вы его легко найдете в интернете. Но я приведу просто вот пример, как бы начало. «Мудрый, постой, я хочу сказать тебе, я хочу поведать тебе». Там есть разрывы текста. «Слуга твой страждущий, постоянно хочу прославлять. Где мудрец, чтобы был подобен тебе? Где ученый, что сравнился б с тобою? Где ж советчик, хочу рассказать свое горе? Конченый я человек, настигло меня страдание. Младшим я был в семье, и судьбою отец похищен. Мать, что меня родила, обратилась к стране без возврата. Отец и родительница моя оставили меня без защиты. Вот ведь он говорит: «Друг мой почтенный», – это отвечает друг, – «что сказал ты, печально. Милый мой, помыслы ты на зло направил, ум твой высокий рассудку глупца уподобил, облик твой светлый мрачным сделал. Оставляют нас наши отцы, уходят дорогой смерти, реку Хубур переходят, как говорят издревле. Видел ведь ты всех людей многочисленных вместе. Первенец слабый, не одарил его. Лосница богач, кто его осчастливил? Служащий Богу в делах удачлив, чтущий богиню копит с богатства». Ну, дальше продолжается. Вот он все время говорит, что ему плохо. Ему плохо. А друг все время говорит, что ты сам виноват. Ты сам виноват. Дальше страдалец переходит на обобщение. И здесь этот текст, сначала он говорит о том, что он, может быть, даже станет преступником, бандитом. Это, надо сказать, есть еще один текст, я его не буду вам сейчас читать, опять же, можете его посмотреть. Он называется «Пессимистический диалог» или, по первым словам, «Раб мой, значит, говорю я тебе». То есть это диалог человека и его раба, где человек предполагает разные свои действия, мы еще столкнемся с этим текстом. Вот, а раб соглашается с ним, но потом говорит, что ты вот делай так, ничего хорошего не достигнешь. И вот страдалец говорит: «Дом хочу бросить, имущество да не возжелаю, жертвы Богу презрю, попру Божьи меры, бычка зарежу. Тропой пойду, вдаль заберусь я, за пруду открою, пущу наводнение. Точно вор по широкой степи скитаться стану, в дом за домом буду входить, утолю голод, то есть стану воровать. Буду голодным бродить, буду по улицам рыскать, точно убогий внутрь войду». Но тут друг что-то, наверное, сказал, но этого текст не сохранился. А дальше страдалец говорит: «Все изменились люди. В жалкое рубище одет царевич, в роскошный наряд облачен средь бедняка и голодранца». Это просто уже и пуэра, да? Страдания пуэра и, конечно, наши недавние реалии. «Как кто солод стерег», а солод, понимаете, для пива, да, это полуфабрикат, «кто солод стерег, золотом владеет, кто мерой червонное мерил золото, тяжкую ношу таскает, кто ел одну зелень, пожирает обед вельможи, а сыну почтенного и богатого дикий плод пропитания, рухнул богач далеко», ну и так далее. Друг возражает: «Мыслям искусным твоим ты заблудиться позволил, изгнал ты мудрость, разумное ты презрел, установленное опоганил. Кто ритуалы совершает, от тяжких трудов избавлен, сделался важным, имя ему ученый. Головы держит высоко, имеет то, что желает. Следуй стезёю Бога, храни его обряды». Не буду дальше, опять же, вам читать, но вот такой диалог между страдальцем и другом. И человек, то, что мы знаем, мы здесь видим, что «был я послушен, учен, богомолен, но помощи и поддержки на мгновение не видел. Городскую площадь прохожу незаметно, тиха моя речь, не громок голос, головы не подъемлю, в землю смотрю я, точно раб, не молюсь я в собрании равных. Боги, что бросили меня, да подадут мне помощь, богиня, что бежала, да возымеет милость, пастырь, солнце людей, как Бог, да упасет человеков». Вот вы видите, что кончается все все-таки призывом к Богу, к тому, чтобы человек мог исправить свое состояние. И вот видя эти очень популярные поэмы, вот Теодицеи, поэма о невинном страдальце, очень популярная в Вавилоне. Мы понимаем, что перед вавилонянами и перед шумерийцами, перед ними стояла большая проблема. Почему человек, благочестивый человек, страдает? Ну, подразумевается, а почему неблагочестивый не страдает? На этот вопрос, как вы видите, отвечали так, что у тебя есть грехи, только ты их не видишь. И Бог должен помочь тебе открыть твои грехи. И если ты страдаешь, ты страдаешь, потому что Бог тебя испытывает. Он ждет от тебя раскаяния, он ждет от тебя гимна, он ждет от тебя просьбы о помощи, он ждет, что ты обратишься к нему как к своему Богу. Вот что он ждет. Он ждет, что ты его не будешь забывать. И тогда у тебя будет благо. Там в одном месте этого текста, Теодицеи, говорится о том, что благочестивый человек может быть небогатым, но он всегда будет достаточным, всегда у него будет, как говорится, на кусок хлеба и кров над головой. Вот это установка, что в этой жизни надо не забывать о Боге, прославлять Бога и не унывать, когда тебя настигают даже тяжкие болезни, но молиться, и ты обрящешь. Вы помните, что в книге Иова, ну, практически тот же самый сюжет, только там вскрыта вот эта подоплека этих страданий Иова. Но перед нами стоит следующий вопрос. Это то, а вот эти страдания, они финальны или за ними еще есть какая-то жизнь потусторонняя, в которой тоже или страдания, или наслаждение? Вопрос этот не банален. Мы переходим, конечно же, к месопотамской эсхатологии, и вопрос этот совершенно не банален. Почему? Потому что если для Египта тот мир, ну, почти всегда, там, вы помните, была песня Орфиста одна, но почти всегда это мир блага. Благой человек обретает в том мире исключительное благо и, в конечном счете, соединяется со своим Ка и становится как бы частью Бога. Вот в Месопотамии мы не найдем столь разработанной, если угодно, идеи обожения, теозиса. Скорее мы встретим с самого раннего времени описание довольно мрачное подземного мира. Мира, который, как вы уже слышали, называется страной безвозврата. Большой знаток месопотамской литературы, переводчик ее Лэнгдон, он как раз в энциклопедии религии и этики, тоже, кстати, неплохая, но старая энциклопедия, он говорил, что в отличие от египтян, тот мир жителям Шумера и Аккада представлялся существенно худшим, чем этот. К этому мы сейчас вернемся. Ничего подобного этим огромным некрополям, где в гробницах хоронили мумии умерших, что постепенно стало, ну, практически практикой почти всех людей Египта, ничего подобного в Месопотамии нет. Захоронения часто вообще располагались под домами. Равно практиковалось трупоположение, прямое или скорченное, и кремация, которая немыслим была в Египте. После кремации останки собираются в кувшин, в древности для пива, затем для воды. Это не случайное уточнение. Дело в том, что пиво – это еще наследие неолита, зерно, как прорастающее, побеждающее смерть. Вода – это уже философская рефлексия, видимо, письменного периода, нун, да, это и на бытие. То есть вот то, для чего использовался кувшин, туда уходит умерший, в тот мир, в мир прорастания к новой жизни образ неолита, зерна, и в мир, и на бытия. Ну, по сути говоря, это одно и то же, но просто методы разные. Мир и на бытия, воды. Это уже письменный период. Вот есть эти обе традиции. В Непуре кремационные урны уже найдены в слоях 4-го тысячелетия. В Лагоше два обширных кремационных некрополя. Кремация была, кстати, Сургул и Эль-Хибба. В Лагоше, кстати, кремация совершалась своеобразным образом. Тело клали на камень, на кирпичный такой постамент, обмазывали слоем мягкой глины и после этого обкладывали горючими материалами и сжигали. После этого, делали отверстие, если тело полностью сгорело, то зола через это отверстие высыпалась и сохранялся только вот этот, ну, если угодно, маска всего тела умершего человека, уже превратившийся в камень, конечно, обожженный кирпич. А если кремация целиком не происходила, то хоронили вот именно это вот, ну, если превратившийся в кирпич оболочку, в которой было тело. Об этом подробно говорит Лэнгдон по результатам раскопок в Шумере. Рядом клали вещи, пищу, сосуды для жидкостей, использовали фамильные склепы до самого конца. В этих фамильных склепах, в которые входили, вкладывали новые тела, обычно была всегда неугасимая лампада. Но, опять же, огромное отличие от Египта, вы видите, что совершенно другая. Да, использовали саркофаги, саркофаги были, но не часто. Но главное, что нет текстов. Никаких заупокойных текстов в гробницах нет. Гробницы могут быть очень богатые, как гробницы Третьей династии Ура, совсем бедные. Текстов нет. В лучшем случае в Ассирии помещались тексты детей, обычно царей, о своих усопших родителях, как они о них заботились и как они их похоронили. Но вот ритуала заупокойного нет. В этом смысле Египет совершенно уникален. Это не значит, что в Месопотамии этого ритуала и не было. Но, очевидно, он был другой. Потому что египетский заупокойный ритуал, он четко совершенно, вспомните текст пирамид, он четко корреспондирует с египетским отношением к умершему телу. Исключительно заботливое отношение к умершему телу. Стремление его сохранить. Здесь этого стремления не было. Самый, пожалуй, ранний текст, который до нас дошел, где описывается вот эта страна без возврата, подземный мир, это текст Вероники, переведенный Вероникой Афанасьевой, «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир». Текст довольно большой, но я его буду, конечно, читать с пропуском, вы его можете прочесть целиком в книге «От начала до начала». Это страницы 220-226. Здесь очень много ритуальных моментов. Очень много ритуальных моментов, которые тоже мы должны учитывать. Суть какая? Энкиду умер, и Гильгамеш спускается в подземный мир по какой-то... ему дают наставление, как себя вести в подземном мире и что там он увидит. «Если ныне ты в мир подземный...» это Гильгамеш дает советы Энкиду. «Если ныне ты в подземный мир спустишься, совет тебе дам, прими совет мой. К словам, что я тебе скажу, обрати свой разум. В одежду светлую не облачайся, они тебя примут за странника духа. Свежим жертвенным маслом не натирайся, на его ароматы они в круг тебя соберутся. Копья в кур...» Кур – это... название, шумерское название. Опять же, кур сначала гора, в шумерском языке потом другая страна, потому что там Шумер – это плоская равнина, значит, горы – это другие страны. И потом это вот эта страна без возврата, далекая страна, в которую уходят умершие. «Копья в кур бросать ты не должен, копьем убитые вокруг тебя соберутся. Кизиловый жезл не бери в свои руки, духи мертвых тебя непременно схватят. Обуви не надевай на ноги, не сотвори шума в подземном мире. Не целуй жены своей любимой, не бей жены тобой нелюбимой», имеется в виду умершей, да? «Не целуй дитя свое любимое, не бей свое дитя нелюбимое, вопли мира подземного тебя схватят. У той, что лежит, у той, что лежит, у матери Бога Ниназу, у той, что лежит, ее бедра прекраснее покрыты одеждой, ее светлая грудь льном не прикрыта, ее голос, как чистая медь, звенит, волосы треплет, словно солому она». Вот здесь, значит, важны вот эти все ритуальные моменты, что мертвые, в принципе, враждебны к человеку, и поэтому нельзя привлекать к себе внимание. И второй очень важный момент, ты не должен ни к любимой жене в том мире обращаться, ни к любимому ребенку, ну и к нелюбимому тоже. И второй момент – это вот описание, ну это Эрешкигаль на самом деле. Описывается Эрешкигаль. Вы видите, она описывается некой такой вот соблазнительной женщиной, она обнаженной. Она, с одной стороны, она постоянно в муках рождения. И в некоторых текстах описывают ее как рождающую, рожающую. Она рождает, как мать сыра земля, вот в другой мир. С другой стороны, она привлекает к себе, чтобы с ней соединиться, потому что могила – это не только утроба, но и соединение, как брачное соединение со смертью. Тот, кто соединился со смертью в брачном соединении, помните, да, вот только что мы с вами разбирали о Эрешкигале, вот эту повесть о Нергале и Эрешкигале, где Нергал и Эрешкигаль как раз становятся мужем и женой. Вот тот, кто становится мужем Эрешкигаль, тот становится обитателем мира мертвых. Поэтому она как бы соблазнительна, но ты не соблазняйся, подобно Нергалу, ты не соблазняйся. А дальше Гильгамеш расспрашивает умершего, Энкиду, значит, что он там видел. «Законы подземного мира видел? Да не скажу тебе, друг мой, да не скажу. Если скажу тебе о подземного мира законах, ты сядешь, рыдая. Пусть я сяду, рыдая. Тело мое, к которому ты прикасался, свое радовал сердце, словно старую тряпку заполнили черви, словно расселено, забито прахом. У горе!» – вскричал он и сел на землю. То есть, вы видите, описание в этом древнейшем шумерском тексте очень печальное. «Того, у кого один сын, ты видел?» «Да, видел». То есть, того умершего, у которого остался на земле один сын. «Каково ему там? Он тот, кто перед колышком в стену вбитым горько рыдает. Того, у кого два сына, видел? Да, видел. Он тот, кто на двух кирпичах сидит, хлеб вкушает. Уже лучше. А три сына, я сокращаю, он подобен тому, кто пьет воду в степи из бурдюка, слабеньким отроком принесенного. То есть воду он пьет, но воды мало, отрок слабый. А четыре сына подобно тому, как кто запряг четырех ослов, веселится сердцем. А пять, словно добрый писец, чья рука искусна, кто во дворец вступает смело. А шесть, подобно доброму землепашцу, он весел сердцем. А семь, словно друг богов сидит в кресле, музыкой танцев наслаждается. Так что вы видите, чем больше сыновей, тем лучше участь. Такое древнее представление. Оно сохранилось до сих пор у многих неписьменных народов. Почему? Да потому что человек исполнил свою миссию. Он дал жизнь многим людям. А они ему будут приносить за упокойные жертвы. Но главное, что он исполнил свою миссию на земле, поэтому его жизнь хорошая. Вот иметь 8-7 там сыновей – это то, что надо. То, что надо. А тот, у кого вообще нет наследника, хлеб кирпичу разбитому ветром подобно, он ест. В общем, и жена не рожавшая, и отрок юный, который еще не имел там жены, и девушка, не имевшая мужа, им плохо там, они рыдают. Но хорошо тому, кто мертворожденные младенцы, то есть те, кто родились мертвыми, выкидыши. Моих младенцев мертворожденных, кто себя не знает, ты видел? То есть они вот родились, они еще сами себя не осознали, они уже вышли из лона матери мертвыми. Да, видел. Каково им там? Вокруг столов из злата и серебра, где мед и прекрасные сливки резвятся. То есть им очень хорошо. Вот вы видите, и дальше многое другое, вы все это прочтете, но важно, что тот мир плох, тот мир страшен. Только, пожалуй, в конце говорит, шумерийцев, акадцев ты видел? Да, видел. Каково им там? Воду лживых мест, воду темную они пьют. Отца моего, мать мою ты видел? Да, видел. Каково им там? И дальше текст, к сожалению, прерывается. Только сказано, что они пьют. Вот. То есть, в любом смысле, в любом случае, это печальное описание. Счастье за гробом у тех, у кого много сыновей, и тех, кто рожден, мертворожденных младенцев. Как раз Лэнгдон в 19 году опубликовал табличку, найденную им в хранилище Пенсильванского университета, из раскопок Нипура, довольно интересный текст о схождении Ур-Наму в Кур. Ур-Наму, как вы помните, это первый царь третьей династии Ура, то есть славный правитель. Он сходит в подземный мир, приносит жертвы и дары семи подземным богам, затем непонятным двум богам-песцам. Я думаю, что это что-то подобное Тоту, те, кто читают таблички жизни, но об этом они стараются не писать. Но он приносит им особые жертвы, вот, чтобы заручиться их поддержкой, как сказано. Потом он подходит к Гильгамешу, небезызвестному уже нам с вами, а Гильгамеш, он в потустороннем мире, он судья Кура. Судья. Значит, есть суд. Значит, есть суд. Значит, в стране без возврата тоже не только арифметическое количество сыновей, но еще и поступки что-то значит. Гильгамеш ему объясняет законы подземного мира и правила Кура. И первые дни все в порядке, потому что ему приносят жертвы на земле, он царь. Но он начинает страшно скорбеть о земле живых, о том, что он не достроил стены своего города, о том, что он не может больше принимать участие в народном собрании, о том, что он не может больше обнять свою жену, посадить на колени своего ребенка, поласкать его. И он начинает томиться этим, и вся вторая часть текста – это плач по жизни, это шумерский текст, третья династия Ура, конец третьего тысячелетия. Это шумерский текст, плач по этому миру. Вот то, чего очень мало в Египте, то очень распространено в Месопотамии. Душа, как вы помните, в Египте очень сложное понимание ба. Здесь же, и вы помните, что душа – это на самом ба – это божественная энергия, центрованная человеческой волей, то есть это сложнейшее богословие. Здесь этого нет, здесь скорее душа в том же смысле, что и у нас. У нас же что такое душа? Душа – это дыхание, да, дыхание. То, что дышит, то, что ветер. И то же самое в Шумере душа – это зит, дуновение ветра. В Акаде – напишту, дыхание. И это также и органы дыхания. Смерть по-шумерски – диг, уводить, уносить. В Акаде используется масса метафор. Илишу, Иктуршу, его бог забрал его. Она Шимати Ша Илику, она ушла к своей судьбе. Его ночная судьба нашла его. Говорится часто в Ассирии о умерших, особенно умерших врагах. В вавилонском тексте такая есть притча о смерти. Ее приводит Лэнгдон в энциклопедии религии и этики. «Разве строим мы дом навсегда, налагаем навсегда печати? Разве навсегда разделяют имущество братья? И тот, кого ненавидишь, разве навсегда он? И разве навсегда поднимается вода в реке? Спящие, умершие, где простерты они? В смерти не сохраняют они образов своих. Когда духи Галу, это духи, уводящие умерших, когда духи Галу и стражи приветствуют их, собираются анунаки, великие боги, создательница судьбы их маме свидетельствует о достоинстве их, и смерть, и жизнь уготована, но час смерти неведом людям». В этом таком элегическом фрагменте, значит, это четвертый том энциклопедии религии и этики, статья Лэнгдона об умерших в Месопотамии, в этом элегическом фрагменте очень важны вот эти строки, что маме, она присутствует при рождении человека. В ее имени Бау, повивальная бабка, она присутствует при рождении каждого человека, маме. Вообще она слепила из глины первых людей. Она присутствует при рождении каждого человека и дает ему судьбу, дает ему определенное задание. Мы бы сказали, египтянин бы сказал что-то похожее на Ка. Да? А вот после смерти маме опять вместе с анунаками судит человека, по всей видимости, за то, насколько он осуществил свою судьбу или не осуществил. Ежемесячно в Месопотамии проходили дни поминовения всех умерших. Каждый месяц священники творили заупокойную службу. Люди приносили пищу. Это называлось ки-ан-аг, общая трапеза по-шумерски. Кисик, преломление хлеба. Четвертый месяц, который как раз падал на солнцеворот, на декабрь-январь, назывался кисик Нинанзу. Нинанзу – бог Нижнего мира. Сохранилось письмо одного из царей древневавилонской династии, первой вавилонской династии, Амидитана, некому Шумме, сыну Идин-Мардука, о жертвах Кисига в месяце Ниник. Как только прочёшь, что, видимо, это какой-то его казначей, там, хранитель запасов, как только прочешь письмо это, да выдаст интендант твой 30 коров и 60 ка масла коровьего и доставит в Вавилон, пока не совершится кисига, да поставляет он молоко. То есть эти жертвы должны быть принесены умершим. Жрец из Харана, помните Харан, да, северный месопотамский город, перечисляет жертвы и курение мертвым. Они тоже... Курение мертвым очень важны. Оплакивание умерших – это норма. Есть и плакальщицы, но оплакивает и воин Гильгамеш, Энкиду. И вообще плакать над умершим считается правильным и нормальным делом. А вот бальзамировки умерших нет. Редко очень применяются гидровое масло, явно это, ну, как бы египетская мода. В принципе, отношение к телу другое. Душа умершего именуется гидим, гигдим, создание тьмы. И Дим – это слабый, несчастный. То есть, это не всесильный Аху, а это слабые, несчастные души умерших. Но они, души умерших, сохраняют силу творить добро и зло. Даже как в Египте. То есть, они могут приходить в этот мир. Они могут помогать своим потомкам, а могут вредить. И от вредоносных душ умерших есть заклинание, а призывание и молитвы добрым духом предков – это тоже обычная норма Месопотамии. Если для Шумера подземный мир – это Кур, то в Аккаде это Араллу, тот свет, Араллу. И, пожалуй, в эпосе о Гильгамеше мы прочтем кусочек маленький, поэтому его можно прочесть в переводе Дьяконова. Мы прочтем вот это о том, что такое смерть. Опять же, это рассказывает Энкиду Гильгамешу. Это демон смерти, Намтар к нему подходит. Вижу человека, лицо его мрачное. Птицы бури он ликом подобен. Его крылья – птичьи крылья, его ногти – орлиные когти. Я стал с ним бороться, одолел меня он. Я стал защищаться, на плечи мне вспрыгнул. Землю отверз, меня погрузил он. Дальше небольшая лакуна. Ко мне прикоснулся, меня превратил он. Крылья, как птичьи, надел мне на плечи. Взглянул и увел в дом мрака, в жилище Иркаллы. В дом, откуда вошедший, никогда не выходит. То есть дом без возврата. В путь, по которому не выйти обратно. В дом, где живущие лишаются света. Где их пища прах, а и еда их глина. А одеты, как птицы, одеждою крыльев. И света не видят. Но во тьме обитают, а засовы и двери покрыты пылью. В доме праха, куда вступил я, видел я царей, венец сложивших, видел государей венценосных, что в прежнее время владели землею. Они образ Ану и Энлиля. Вы помните, да, этот образ Божий, царь – это образ Божий, Денгир, Илу. Им ставят жареное мясо. Печеное ставит, холодным поет, водою из меха. В доме праха, куда вступил я, живут святитель и служка, живут жрец и одержимый, живут священники богов великих. И дальше они перечисляются. Так что таблицу судеб перед Эрешкигаль держат, перед нею читают. Подняла лицо, меня увидала. А, смерть уже взяла того человека. Дальше большой разрыв в тексте. Вот вы видите, это ранневавилонский текст еще меньше хорошего. Даже сыновья особо не помогают. Ну, царям еще образом Бога ставят жареное мясо. Но согласитесь, что по сравнению с описаниями вот этих восхождений какого-нибудь Пепи на небо, понимаете, его полного обожения, восхождение Бога этого на небо, восхождение Пепи на небо, отверзение небесных врат, ничего этого нет. Вот сошествие Иштар в преисподнюю, Анет тоже, да, Ancient Near Eastern Text, 107-я страница. В страну, из которой нет возврата, в царство Эрешкигаль Иштар, дочь Сина, обратила ухо свое. В темный дом, в жилище Эрешкигаль, в дом, который никто не покинул, войдя в него, по дороге, которая не ведет назад. В дом, где входы не пропускают свет, где пыль пищи, еда, глина, где не видят света, пребывают во тьме, где одеты, как птицы, с крыльями вместо одежды, где лежит пыль на вратах и засовах, и где разлита тишина. Но кроме вот этого Аралу, Кура, есть еще остров Блаженных, Дельмун, куда был помещен Зиусудра. Помните, как Зиусудры говорят боги? Зиусудра, это, вы помните, это тот, кто спасся от потопа, тот, кто построил ковчег. Ан и Энлиль Зиусудры с мягкостью молвят. Кто дал ему жизнь, подобную богу, к жизни вечной, подобной богу его избрали. Тогда они Зиусудру царя, всей твари, семени человеческого носителя, потому что он, от него пошло человечество, в страну Перехода, в страну Дельмун, там, где Уту встает, поселили. Так что, видите, кроме страны безвозврата, есть еще страна Перехода, восточная страна, где встает Уту, солнце. И таким образом есть альтернатива. Вот кроме этого ужаса, кошмара, вот где в лучшем случае тебе дают, в лучшем случае тебе дают воду и там какую-то жертвенную пищу, есть и другой мир. И надо вам сказать, что большая заслуга того, что до нас были обнаружены, найдены в Эламе, и, слава богу, переведены Шелейка, их как раз нету в Анет, в общем-то, малые довольно известные тексты, эламские таблицы погребальные, которые вот найдены были, все же маленькие таблички, ну, несколько строк, но найдены в гробницах. И это вот, пожалуй, лучше другого рассказывает о состоянии мира мертвых, как бы надежды, о надежде. Вот это погребальные таблетки из Суз, Суза – столица Элама. Первое тысячелетие до Рождества Христова. Они отправились в путь, пошли в дорогу. Ишмекараб и Лагабаль идут впереди. Шугурнак в могиле говорит приговоры. Перед Мушикилем он стоит и вещает. То есть умершие получают приговор своей жизни. Или исторгнуты души, склонились пред судом, Эрешкигаль да увидит, да присудит чистый илей, да наполнит щедро твой род, Бог да будет к тебе благосклонен. Опять же, вот пожелание умершему. Я пойду за тобой, мой господин, о Бог мой, пред лицо анунаков, я пройду сквозь могилы, да защитишь ты меня пред лицом великих богов, да услышу я свой приговор, да обниму твои ноги. Темному дому, мой Боже, ты отдал меня в добычу, кущи беды и труда ты судил мне в горькой земле, скупо дал ты мне воду и траву в высохших полях. И надежда, и молитва, и констатация печали и трагичности. Мы видим много подобных метафор, подобных образов в Месопотамии, как бы колеблющихся, как бы находящихся на распутье. Например, поэма «На освящение мотыги» шумерская. Владыка, чтобы создать то, что полезно, владыка, чьи решения непреложны, Энлиль, приносящий зерна полей земли, решил отделить небеса от земли, решил отделить землю от небес. Энлиль, приносящий зерна полей земли. Понимаете, очень странные слова на самом деле, если мы задумаемся над ними. Это поэма о мотыге. Кто приносит зерна полей земли? зерна кладутся в землю, чтобы они дали всходы. Если мы возьмем зерна полей с земли, так тогда, понимаете, ничего не вырастет. Так речь идет, видимо, не о зернах пшеницы или ячменя, речь идет о людях. Вот тот самый древний неолитический образ человека, который похоронен, положен в землю, вот он может подняться к Энлилю. Энлиль может забрать его к себе. То есть божественная участь не вовсе отсутствует у человека. И в этом смысле мы должны еще раз вспомнить совет Якобсена, Торкельда Якобсена. Метафоры, являясь единственным способом передачи опыта, связанного с восприятием божественного, занимают центральное место в религиозном учении и мышлении. Именно они связывают между собой прямой и опосредованный опыт. Они соединяют основателей религии и религиозных вождей с их последователями. Они же скрепляют верующих узами взаимопонимания. Наконец, только посредством этих метафор религиозное содержание, его формы могут передаваться из поколения в поколение. И вот зерно является такой метафорой. Зерно является такой метафорой, и оно говорит о том, что жители Месопотамии надеялись, верили в то, что как-то удастся все же прорасти вот этому зерну. Скажем, один ассирийский царь, вот я говорил, что цари часто пишут в гробницах обращение к своим умершим предкам. Один ассирийский царь пишет: «Соорудил я ковчег, место отдохновения для отца моего. Прочным железом запечатал я крышку его, мощными заклинаниями обезопасил, золотом и серебром снабдил я и всем, что необходимо для захоронения. Божественные изображения, которые любил он, соделал я, дабы видны они были перед Шамышем, отцом моим, господином моим». Характерно, что использовано настоящее время. Изображение, которое любит он, Ша и Рамму, вместо Ша и Раму. Там другое А, и нет удвоения М. Вместо прошлого. То есть умерший видит, умерший жив. Я делаю это для него. В то же время Ашурбанипал говорит о тех самых эламитах, что после их гибели он будет преследовать их. То он не только их погубит здесь, не только их убьет, но он будет преследовать врагов и на том свете. Души их я лишаю отдохновения, отторгаю я их от жертвенной пищи и возлияний воды. Так что перед человеком открывается вот эта перспектива после смерти быть наказанным и быть, наоборот, возвеличенным. В одном из месопотамских шумерских таких текстов, повествований, сказок, это сказание о царе Уруку Лугальбанде или виноголовом орле Анзуде, там этот божественный орел говорит Лугальбанде хитрому, который сумел там втереться ему в доверие: «Если ты Бог, одарю тебя словом, другом моим навеки станешь. Если ты смертный, наделю судьбою, ты не встретишь в горах соперников, могучий герой, одаренный Анзудом». То есть смертному дается только эта жизнь вроде бы. Вот он может одарить его только в этой жизни. Та жизнь после смерти печальна. Но если ты Бог, я тебя одарю словом, ты станешь божественным существом, ты будешь Богом навеки. И вот человек безмерно хотел из человека стать Богом. Он безмерно хотел пойти не в страну без возврата, не ту страну, где пища глина, не в ту страну, где всюду прах и лежит и мусор, и пыль на засовах. Он хотел пойти в божественно сияющий мир. Он хотел, чтобы его одарили словом, которое открывало бы ему небесный мир. Месопотамия рисует очень явно, очень подробно вот эту нижнюю, печальную перспективу, чего не делает Египет. И очень скупо говорит о перспективе небесной. Но эта перспектива, которой нету в ритуалах, как в Египте, она есть в самих священнодействиях. Она есть в том, чем жил человек, что было сутью месопотамской религии. И вот как месопотамская религия преодолевала смерть и помогала человеку не пойти в страну без возврата, о некоторых методах приобщения к божественному и небесному, что, видимо, не так безразлично для нас, об этом я расскажу на следующей лекции.